Вернуться. 4. Глава 1. Апрель 2000 года. Екатеринбург. Здание городской прокуратуры. Значит, говоришь, видел нашего диверсанта? Громов Олег находился в своем кабинете, откинувшись назад в своем кресле, рассматривая сидящих напротив него на стульях всей их сработавшейся компашки. Кострова Михаила, Сергея Федорова, а также сотрудников ФСБ, Соловьева Константина и Павла Кравцова. Несколько дней назад Паршин Евгений вернулся в Екатеринбург из Приморского края вместе со своей группой силового обеспечения, а сейчас убежал к городскому прокурору, пока остальные обсуждали принесенные москвичами новости. Лица я его не видел, на голове была балаклава, да далеко и темно было, не обрадовал его Павел. Но вот его характерную моторику и его действия опознал достаточно уверенно. Соловьев только плечами пожал, т.к. его там не было, но не доверять Паше он просто не мог. Сам прекрасно зная, что, столкнувшись один раз с каким-нибудь высококлассным бойцом в бою, он бы потом его опознал и не видя лица бойца. «Очень мне интересно, а что он там делал?» — подал голос Михаил Костров. «Да», — кивнул Федоров, согласившись с заданным вопросом. «А мне интересно, почему он ушел, после того, как завалил двух таких жирных карасей», — намекнул Соловьев на Гилаева и Межидова. «Может, побоялся, что его раскроют», — предположил Костров. «Да», — хмыкнул Олег, — «а что ему можно предъявить?» Прозвучало неожиданно для всех. «Ну как, убийство у нас, в Перми?» Поднял брови Михаил, а Федоров и Павел согласно кивнули. «Ну и так далее», уже не совсем уверенно сказал он, видя определенный скептицизм на лицо своего руководителя. «Да», Олег глянул на Соловьева, который быстрее всех понял, что он имеет в виду. «А чего?» Паша стал смотреть то на одного следователя, то на другого. «Мы не знаем, кто он. Никто из нас не видел его лица. Никаких улик у нас на него нет», — как-то спокойно говорил Громов. «Даже если бы вы его взяли, то что ему предъявить? Что его моторика похожа на движение неустановленного лица, да у нас даже видео нет, по которому мы могли бы ему что-то предъявить», — тыкая пальцами в движение тела. «С ним были и другие», — не сдавался Федоров. «Взяли бы их, допросили и получили показания». «Ну да», — хмыкнул Паша. «Во-первых, там шли боевые действия. Вокруг, знаете ли, стреляли. Во-вторых, диверсанты, люди с ним, были вооружены. А как-то вступать с ними в перестрелку мы не собирались. Еще неизвестно, чем бы все это закончилось для нас. Мне вот интересно, а кто был с ним?» — как-то задумчиво сказал Костров. «И что они там делали?» «Он кого-то на спине тащил», — вдруг припомнил Паша. «То ли раненый, то ли... да хрен его знает. Хм, значит, я могу сделать вывод, что наш диверсант со своими людьми кого-то вытаскивал из Комсомольского», — сделал предположение Олег, не зная, как он близок к истине. «Соглашусь с тобой», — почти бесшумно вошедший в открытую дверь кабинета Паршин сел на свободный стул. «Я такой же вывод сделал. Доказательств у нас нет, но я это одним местом чую, и его интуиция следователя сработала как надо. Кстати», — оживился Павел Кравцов, — «я там нашего общего знакомого встретил, Германа Смирнова». «А он там чего?» — сам себя оборвал Олег. «По набору в Чечню туда попал». «Да, ну да, так и сказал. Он и его команда базировались в Гудермесе, но его начальство под Гудермес отправило, чтобы после зачистки села провести следственные действия. Вот и пересеклись». «А чего руководство ваше говорит?» — обратился Громов к Соловьеву. «Ведь по вашей линии эти боевики». «Да ничего толком», — пожал плечами Соловьев. «Но на заметку взяли. Все-таки не каждый день, вот так, да в меньшем количестве завалить превосходящее число боевиков, которые далеко не первый год воюют, да еще и уйти. Сразу появились желающие получить ордена и медали за ликвидацию этих полевых командиров. Но мы эти действия пресекли, ибо нифиг». «А твое руководство чего говорит?» — обратился Громов к Евгению. «А чего им говорить? Это не их дело. Сдох Максим и хрен с ним. Боевые действия, что тут еще скажешь? По документам все чисто, ни к кому претензий нет. Да и армейское руководство приписывает уничтожение на свой счет в качестве заслуг». «Мда, и что же он там делал?» — задумался Громов. «Может, когда узнаем», — хмыкнул Паршин. «Будем надеяться», — поддержал его Соловьев. «Алекс, а чего с докторами у нас?» Тот аж вздрогнул, когда в его кабинете почти бесшумно материализовался Герман. «Мать твою, Герман, меня так Кондратий хватит», — возмутился Алекс. «Ничего, поможем, если чего», — отмел его претензии Герман. «Реанимируем, искусственно дыхание сделаем. Ну там, рот в рот, ты на вопрос отвечай. «Тьфу на тебя!» — в сердцах сказал Алекс, даже передернувшись. «Шуточки у тебя?» — глянул на улыбнувшегося Германа, правда, в глазах которого ничего веселого не было заметно. «Наше представительство в Швейцарии согласовало приезд врачей, тех, кто готов посетить страшную Россию. В нашем случае, это 10 человек различной специализации. А чего с оборудованием?» — не терпелось Герману. «Просто осмотр детей специалистами — дело хорошее, но имеющееся медицинское оборудование в России и даже в Москве оставляло желать лучшего. Ну, кое-что мы купили», — ответил Алекс, — «что-то имеется и у нас. Не сказать, что есть все, но большей частью справимся». «Отлично. Тогда, когда спецы готовы прилететь из Мюнхена?» «В течение месяца», — обрадовал его Алекс. «Отлично», — повеселел Герман. «Ты вопрос с их размещением решил? Думаю, в центральную гостиницу поселить, пока у нас будут. Что-то на нашу базу их тащить я не хочу», — поделился планами Алекс. «Правильное решение», — одобрил Герман. «Ничего не мчуре на нашей базе делать. Меньше знают, лучше спят. Кстати, надо Петрова и Глотова озаботить тем, чтобы они их негласно проверили и не болтались у нас без присмотра». «Да, согласен», — кивнул Алекс. «Рому, что ли еще привлечь?» — задумчиво почесал затылок Герман. «Ладно, позже решу. А где будет прием? В детский дом-то не потащишь. Там ужас ужасный. Я уже договорился с городской больницей. Нам выделять несколько кабинетов. Как раз там сейчас ремонт идет от нашей строительной компании. Правда, пришлось пообещать, что под это дело отремонтируем еще несколько кабинетов. Расходы, блин», — недовольно сказал Алекс. «Это нормально», — беспечно махнул рукой Герман. «Все равно копейки для нас. Герман с женой и будущие супружеские пары, Алекс и Катерина, Роман и Марина, собрались в ресторане у Эшета, решив пообедать в приятном обстановке и обсудить намечающееся грандиозное событие. Намечалась совместная, общая свадьба двух пар на 20 апреля этого года. Мужчины не совсем поняли, почему на эту дату, но спорить со своими вторыми половинками дураков не было. В общем-то, приезд команды Германа из Перми ничего кроме радости у женщин и родственников не вызвал. Конечно, были долгие квахтания на предмет ранения и внешнего вида Петрова. Особое удивление вызвало то, что мужчины притащили молодую девчонку, Марину, и женщины изначально на нее настороженно посматривали, подозревая благоверных не пойми в чем. С Мариной, после ее доставки в Пермь, работал самый квалифицированный психиатр, который пообещал, что сделает все, что сможет, но постарается вытащить из ее нестабильного и подавленного состояния. И за последнее время наблюдался своеобразный прогресс. Во всяком случае, психиатр утверждал, что ее детское поведение уменьшается, возвращается сознание, соответствующее ее возрасту, но все равно изредка прорывалось. При этом ее отношение к Герману, несмотря на то, что она явно испытывала сильные чувства к Роману, немного пугало. Настя даже ревновала, но не сильно, т.к. чувствовала, что это ее одержимость Германом из другой сферы. Начальнику городского отдела уголовного розыска города Перми ничего не стоило сделать документы Марине, несмотря на отсутствие каких-то других документов и информации на нее. По ее прошлой жизни в Чечне ничего узнать просто не удалось. Все архивы и документы в архивах городов и райотделах милиции Чеченской Республики почти полностью уничтожены. Хорошо еще фамилию и отечество она помнила, так что сделали ей абсолютно легальный и настоящий паспорт. Сделали кое-какие справки, кое-чего изменили в архивных документах, кому надо заплатили и получили новую личность с реальными документами, воспользовавшись тотальной коррупцией, ну и своими связями. Так что Марина имела на руках настоящий паспорт и настоящие документы по его выдаче. И любая проверка подлинности документов ничего бы не показала. Андрея, который сидел с Виктором по зинданам, хотели с собой в Пермь забрать, но тут будто прилетела его мама из Твери. Сын позвонил матери, которая уже оплакивала своего без вести пропавшего сына. Так что вопрос с его дальнейшей судьбой был решен, и его со спокойной душой оставили в госпитале до его полного выздоровления. Герман не любил оставлять незавершенные дела, да и слова Петрова, что парень ему помогал, чем мог во время их совместного плена, не дали бы ему это сделать. Созвонился с Самойловым в Чечне, когда тот был в Моздоке, и попросил его проследить за тем, чтобы Андрею его нахождение в плену оформили в обязательном порядке, а не сделали его сбежавшим из своей воинской части. Тот долго возмущался, но сделал то, о чем его попросили. И через пару недель документы поступили в Министерство обороны, а Андрей по телефону подтвердил, что в госпитале у него были сотрудники военной прокуратуры, выдавшие документы солдату и подтвердившие, что с их стороны к нему претензий нет. А через два дня, после этого события, из Моздока приехавшая буханка привезла в Гудермес Самойлову несколько десятков коробок и ящиков с подарками. Продовольствие, воду и различные деликатесы. Самойлов дозвонился до Германа, попенял ему за то, что он бы и просто так сделал, на что получил отповедь, что любое доброе дело должно быть наказано, что он и сделал. Тепло попрощались, договорившись, что будут поддерживать связи и в дальнейшем. Дамы быстренько нашли решение в отношении их новой подруги, Марины, которую решили совместно взять под крыло, раз у нее такое состояние и нет никаких родственников. Так что зажали Романа так, что тот просто не знал, куда от этих вошедших враж тигриц скрыться. Жена, говоришь, завалились все втроем в ресторан в Сылве, где Герман и Роман решили перекусить, после тренировки, предварительно отловив Германа по телефону и узнав, где они находятся. Жена, он немного оторопело смотрел на двух интриганок, которые посадили рядом с ним Марину, а сами уселись напротив, пристально разглядывая опера. Роман жалостливо, телячьими глазами посмотрел на друга, ожидая хоть какой-то поддержки от него, но Герман молча поднял руки, будто сдаваясь, и кивнул на Марину. Та только головой крутила, смотря то на них, то на своего суженого, но не вступала в разгорающийся, возможно, скандал, решив, что ей это совсем не надо, ей и так хорошо, но если Рома захочет, а Герман одобрит, то она поступит так, как они скажут. Герман в разговор вообще не вмешивался, поняв, что Роман просто попал, а эти тигрицы порвут обоих в мелкие лоскуты, если они чего против этого скажут. Да и действительно, Марина будет явно хорошей женой. Тем более, она решила, а Рома не посмел возразить, жить в его квартире с ним, поэтому с момента ее приезда жила с ним на его жилплощади. И оказалось, что несмотря на свое странное состояние и хорошо готовит, и в доме у нее всегда чистота и порядок. Все понявший Роман попытался получить помощь, но Германа в общем-то все устраивало, так что, сам, все сам. Поднятые восстанавливающим руки Германа, показали оперу, на чьей тот стороне, предатель. В общем, сопротивлялся Роман недолго, так что в ходе дискуссии, полностью женским волевым решением, решили провести двойную свадьбу, полностью введя опера в прострацию, после того, как женщины сказали, что свадьбам, быть, надо им что-то хорошее подарить на свадьбу. Настя обратилась к мужу, когда они ехали вечером домой. Герман забрал ее из квартиры Алекса, где она с Катериной в очередной раз обсуждали намечающиеся торжества. «Давно готов, подарок», — меланхолично пожал плечами Герман. «Какой?» — любопытные глазки жены тут же уперлись в его лицо, а цепкие пальчики обеих рук ухватились за правую руку, ладонь которой, как обычно, покоилась на ручке переключения коробки передач. «Хороший, ну, Герман», — законючила Настя, которую просто разрывало любопытство, дергая его руку своими двумя. «Какой, им понравится, все, я на тебя обиделась», прекрасное создание отцепилось от его руки, надуло свои губки, отвернулось от Германа и уставилось в свое окошко. Герман усмехнулся левой стороной лица, чтобы жена не заметила и не стала выносить ему мозг за такое издевательство над ней. «Нет, ну какой, хватило ее совсем ненадолго, правда они уже почти приехали». Их автомобиль заезжал во двор дома. «Ладно», Герман, вылезший из машины первым, обошел авто и открыл дверь жене, подав ей руку, чтобы помочь вылезти из машины. «Покажу сейчас». «Что? Где?» Не успокаивалась Настя, когда они уже зашли в лифт, и Герман нажал на кнопку предпоследнего этажа, не их этажа. «Это зачем? Мы же не на свой этаж приехали», не поняла она. «Ты к маме хочешь зайти? Ведь здесь также находилась квартира его матери». «За на дом, потерпи», прижал к себе правой рукой Герман жену. «Не торопись». Настя с удивлением смотрела на то, как Герман подвел ее к чужой, соседней с матерью квартире, достал ключи из кармана и открыл дверь. «Заходи», — сказал он ей. Настя с истинным женским любопытством стала оглядывать большую трехкомнатную квартиру. «А это чья?» Она быстро обежала полностью обставленную мебелью квартиру, но сразу поняла по общему виду, что она явно не жилая. «Не пахло здесь жильцами, нет, это для Романа с Мариной». «Подарок», — улыбнулся ей Герман. «Раз пошла такая пьяная свадьба, то будет им свадебным подарком». «Отличный подарок», — обрадовалась Настя. в соседях твоя мама, а если третьи соседи будут хорошие, то вообще прелесть». Она погладила плечо мужа. «Ну, соседи мы с тобой им сами можем выбрать», — загадочно усмехнулся ей Герман. «В смысле?» — она удивленно посмотрела на него. «На этом этаже одна квартира принадлежит маме, а остальные две квартиры принадлежат Титану», — огорошил ее Герман. «Не поняла, что ты задумал?» Она обняла его и требовательно заглянула ему в глаза. «Ну а что?» — начал Герман. «Дом хороший, мне нравится», — пожал он плечами. «И отлично, что соседями будут знакомые нам люди». Имеющиеся три квартиры застройщик оставил за собой. Решил подождать полгодика-года, а потом подороже продать. «И ты, конечно», — она поцеловала его в щеку. «Ну я и». «Одну квартиру купила мама, а оставшиеся выкупил Титан. Кстати, на нижнем этаже три квартиры тоже выставлены на продажу, но там продает не застройщик, а вторичка. Сейчас с физлицами переговоры ведут по выкупу их собственности». «Зачем?» – поразилась Настя. «Ну а чего?» – пожал плечами Герман. «Создадим закрытую зону. Три этажа будут только нашими. Кнопки на наши этажи заблокируем. Лестничные пролеты перекроем металлическими дверьми. Так что попасть сюда смогут только наши люди». «Не поняла? Ну дети пойдут, потом внуки», — чмокнул он жену в лоб. «Кстати, надо Петрову сказать, чтобы поторопились с перекрытием этажей и обеспечением безопасности нашего сектора, двух этажей. А как на нижнем этаже выкупит квартиры, так мы и там все закроем». «Герман», — законючила она. «Я помню», — он перебил ее. «Ну ведь когда-то они все равно появятся». «Да». Она уткнулась ему своим сопящим носиком в его мускулистую грудь, смущенная этим разговором. «Ну вот и ладушки», его руки стали поглаживать спину немного разволновавшейся Насти. «Но тут город, а маленькие дети, несмотря, пока, на нежелание иметь детей, включился материнский инстинкт. После рождения ребенка или детей здесь жить почти не будем. Первые 3-4 года в основном будет жить в Сылве. Несмотря ни на что, все-таки там свежий воздух и природа. И защищена базой поселок не в пример лучше, чем здесь. А квартира будет для переночевать или когда лень в Сылву ехать. А потом подросшим детям отдадим». «Детям?» Настя озадаченно посмотрела на него. «Ну мне одного мало будет». Он внимательно посмотрел на нее. «Герман, ты...» «МФММ». Ее не дали договорить, запечатав ее губы страстным поцелуем. А она возмущенно замолотили кулачками по его тесно прижатому телу, обхваченная его мускулистыми руками, не имея возможности вырваться от этого. «Про одного ладно, договаривались, но, дети, тиран и гад». Глава 2, апрель, Г, Пермь. Горько, горько, горько. Гости кричали достаточно громко, аж оглушали имеющих музыкальный слух. Две пары, две молодые супружеские пары, сидевшие во главе большого праздничного стола, встали со своих мест. Жена, глуповатый вопрос, но что еще может спросить молодой муж у своей новоявленной жены, чей лучащийся довольством взгляд не оставлял никаких других вариантов, так что Алекс обнял жену, и они поцеловались. «Муж мой», — немного недоверчиво улыбнулась Марина, все еще не веря, что это произошло, рассматривая своего любимого мужа, который, видя перед собой прекрасное лицо жены, тут же жадно впился в ее губы своими. Они расписались в городском ЗАГСе, под многочисленные аплодисменты присутствующих гостей, пожелавших присутствовать на официальной регистрации молодых. Где одна свадьба, там и вторая, так что просто лишь увеличилось количество гостей, и организовать сдвоенную свадьбу не представлялось какой-то проблемой. Расходы на обе свадьбы Малокова волновали на момент их организации. Изначально Настя, Катерина, подключившаяся к ним же Наталья и мама Германа полностью взяли патронаж над Мариной, а Герман, ни секунды не думая, просто вытащил, не глядя из сейфа, несколько пачек долларов, сколько в руку влезло, и отдал жене, заверив, что если надо, то еще сколько же добавит. Обе невесты с Настей и под охраной нескольких бойцов, так всем спокойнее, были отправлены в Москву на 2 дня. Герман реально на работе был занят, да и с содроганием представлял себе свадебные походы по магазинам, так что категорически отказался от поездки. Несмотря на посулы и зазывания со стороны жены, что им требуется его мужской взгляд. Не-не, такого ему точно было совсем не надо. Алекс, хотя и не обладал такими же знаниями в семейной жизни, но послушался Германа, отговорившись тоже какими-то срочными делами, не поехал с вошедшими в раж женщинами в столицу. Роману и отговариваться было не надо, у него было несколько уголовных дел, по которым он очень плотно работал, осуществляя управление своими подчиненными в ручном режиме. Не привык он пока работать, делегируя свои полномочия своему заместителю, пытаясь все сделать сам. В Москве Катерина только сделала очередную примерку платья, которое отдали в ателье Зайцева, чтобы идеально подогнать по фигуре. А Марине подобрали прямо у знаменитого модельера. Хотя Катерина настаивала на платье от итальянских модельеров, но время на его доставку просто не было. Судя по фото, которые Настя не удержалась и показала Герману, платье Марине подобрали очень красивое, а потом подогнали по ее фигуре. Правда, кое-кто начал бурчать, что неправильно это. «Герман, блин, ну у меня тоже деньги есть», – начал возмущаться Роман, когда узнал, что тот выделил деньги, которые подружки невесты щедро тратили на его суженую и свадьбу. «Рома, не беси меня», – окинул его взглядом Герман. «Она для меня будто маленький ребенок, а взрослый, нормальный взрослый, ребенка не обидит. Да и прошла она многое, а что она перенесла в Чечне с такой-то внешностью, я себе даже представить боюсь. Она мне фактически крестница, так что не зли». Романа аж внутренне передернула, когда во взгляде Германа проскочил огонек незамутненной ярости, так что решил дальше не спорить. Роман и так был в легком раздрае, т.к. никак не думал, что женится вот так быстро. Как-то совсем он такое не планировал с такой-то работой, а тут такое. С другой стороны, Марина была очень красивой, а особенно когда женщины вцепились в нее со всех сторон. Сводили в салон красоты Катерины, где сделали из нее просто блистательную куколку, а потом еще одели в дорогую и хорошую одежду, так вообще. Ну и ее отношение к нему, доброта, какая-то щенячья любовь, что вызывало у него чувство защитить ее от всего мира, щемящее чувство в груди, каждый раз, когда она была близка с ним. Так что выбирать какую-то другую было бессмысленным, и он реально чувствовал, что испытывает чувство к ней, как женщине, а не просто как объекту сексуального желания. Да и мама Романа насела на сынульку так, когда впервые пообщалась с робеющей Мариной, что ему и деваться было некуда. Хотя изначально она не понимала, что происходит и с чего вдруг ее балбес неожиданно решил жениться. «Ну и что, что она замялась? Я же вижу, что девушка очень хорошая, тебя просто обожает, и здоровая, еще бы ей не знать». Когда она выпытала у сына об обследовании Марины не только в госпитале Вишневского, так ее еще на несколько дней в Пермскую городскую положили по прибытии, чтобы оценить ее состояние. Военные больше по военным травмам, а по обычным болезням у них все-таки опыта поменьше будет. Только не обижай девочку, она хорошая. «Мам, ну ты еще туда же», – возмутился Роман. «Тут Герман изредка волком зыркает, а еще ты. А я добавлю, если девочку бросишь или любовницу заведешь», – пригрозила его небольшого росточка мама, потрясая у него под носом маленьким сухоньким кулачком. «Я тебе, ну мам». Повезло, ведь в назначенный день выдалась хорошая погода, температура достигла 20 градусов на солнышке, что особо радовало женщин, желающих запечатлеть невесту памятников и в других местах во всей их красе подвенечных платьев. Бракосочетание провели в 10 утра в городском ЗАГСе, в окружении пожелавших присутствовать на официальной процедуре гостей, а затем свадебный кортеж из 10 автомобилей, в том числе двух лимузинов, наверное, первые в Перми, которые неугомонный Алекс притащил фурами аж из самой Москвы, прокатился по всем самым знаменитым местам города, где в обязательном порядке отмечались все новые пары, вступившие в узы брака. Захотевших прокатиться вместе с молодоженами гостей привезли на базу в Сылве ближе к обеду, где часть гостей ожидали наступления намечающегося торжества. Столкнувшись впервые с фуршетными столами, Герман вспомнил и предложил, накрытыми перед входом в зал, где должно было быть основное торжество. Так что провели время весело и с толком до прибытия молодоженов на базу. В основном приглашенными были знакомые и друзья, т.к. с родственниками у молодоженов было не очень. У Алекса была только мама, со стороны Катерины, родители, как и у Романа, а у Марины, понятно, с этим было никак, но тут мама ее мужа помогала, опекая девочку. Ну и местное начальство, глава поселка Сылва, Тимофеев Роман Константинович, его жена Мария Ивановна, начальник милиции, Архипенко Степан Владимирович с женой, также пригласили Архипа с его родителями, и ему мама была главной по подготовке стола для двойной свадьбы. Не забыли кое-кого из компании пригласить, ну и начальника городского отдела милиции с женой и его взрослыми детьми. Ну а как же без него, обидится еще, А зачем до этого доводить? Надеюсь, не как прошлый твой муж. Мама Катерины подсела к ней, когда Алекс отошел переговорить. Мама, ну сколько можно? Нахмурилась Катерина. Я прошлый раз помню, как ты долго отходила от этого неудачного брака, не отступила ее мама. Все хорошо будет. Он меня любит, деньги у него есть. Успокаивала ее молодая жена. Ну, надеюсь, что не за человека с голым задом вышла, вздохнула мама Катерины. Та толком матери ничего про работу Алекса и его бизнес не рассказывала, боясь спугнуть определенную удачу, да и вообще. Ладно, осмотревшись и увидев, что поблизости никого нет, она продолжила. Вся эта база, она обвела указательным пальцем вокруг, принадлежит наполовину Алексу. И не только это. Что? Глаза у матери стали очень большими. Правда? Да. Ты представляешь, мать Катерины отошла от нее, когда вернулся Алекс, присев рядом со своим мужем, неподалеку от молодоженов. Ну я тебе говорил, выслушав жену, сказал муж, что, Катя у нас девочка умненькая, не только свой бизнес имеет, так еще и парня хорошего и богатого себе отхватила. Он рассмеялся. Давай будем надеяться, что у них все получится. Рома, я тебе говорю, не смей обижать девочку, мама отловила сына, когда тот ходил в туалет на обратном пути к столу. Ну мама, поздравляю с тем, что ваши друзья женились на достойных девушках. К Герману подошли Тимофеев, Архипенко и Матвей Сергеевич. Когда он вышел на улицу, подышать свежим воздухом, пока юные жени и Настя зацепились языками за столом, обсуждая что-то свое, девичье. Спасибо, я очень рад за Алекса и Романа, а также за их жен, улыбнулся Герман, потянувшись будто довольный кот. Что-то дальше планируете? Закинул удочку глава. Конечно, повернул к ним голову Герман. Всего лишь захватить мир. Что? Начальник милиции удивленно посмотрел на него. Ха-ха. Первым сдался Тимофеев, поняв, что Герман шутит, а за ним и Архипенко рассмеялся. Я слежу за тобой. Насупившись, посмотрел на него их ветеран, Матвей Сергеевич. Ой, да ради бога. Рассмеялся Герман, наблюдая, как его собеседники направились к своим что-то степенно обсуждавшим женам, а ветеран к своей дочке и внучке, которых тоже пригласили. Как же хорошо, он наслаждался погодой, бракосочетанием и идущим празднеством. Раздался звук шагов со спины, но Герману, усевшемуся в небольшое кресло на улице, было лень поворачиваться, а угрозы он не чувствовал. Герман, в соседнее кресло сел Петров. Да, слушаю тебя. Нет, погода была просто на загляденье, так что он вытянул ноги и наслаждался видами окружающего леса и речки вдали. Какие-то непонятные люди появились в городе. Подробности. Повернулся Герман к своему начальнику СБ. Петров после плена отлежался в городской больнице в комфортабельной палате под неусыпным присмотром врачей и своей жены, взявших его в такой оборот, что он на второй день захотел сбежать, но приехал Герман, вызванный женой Петрова, пожаловавшийся на мужа, высказал свое фи, потребовав от него отлежаться, пока врачи не разрешат ему покинуть больницу, чтобы привести себя в порядок после стольких месяцев плена и скотского отношения к нему. Все равно, гад, сбежал, не долежав положенное, ну и недавно опять приступил к своим непосредственным обязанностям, чем сильно обрадовал Глотова, который идеально ощущал себя его заместителем, но не очень желал быть руководителем. Не его это было, по его же словам. Наши люди выявили непонятных личностей, начавших какие-то танцы вокруг Титана и в основном очень интересуются Красновишерском. Как интересно, о, Герман задумался. Еще в прошлом году он вышел на нескольких оперативных работников, легенд местного розыска Перми и области, которые сейчас находились на пенсии, получая нищенские деньги, выжить на которые было ну очень затруднительно. Разговор с частью из них был очень тяжелым. Все-таки люди старой закалки, постсоветские люди со своими принципами, и большей частью они не хотели работать или даже общаться с криминальными структурами, а тем более с бандитами. И личные встречи с Германом их совершенно не успокоило, даже когда он представился и предъявил удостоверение. Но нескольких старых сотрудников ему удалось убедить. Кому-то предложил очень неплохой заработок, кому-то лечение или помощь их родственникам. Силовые подразделения в самом «Титане», а также несколько своих подготовленных людей в райотделе П. Сылва дело хорошие, но большую часть определенной работы делают совсем неприметные люди другой специализации. Так что сейчас несколько преподавателей, если можно так сказать, вовсю делились своим опытом, оперативной наукой с молодыми специалистами. Специально подобранных ребят, которые проходили отдельным блоком от силовиков. Делать универсалов бессмысленно, а свои подчиненные только ему топтуны, пусть и частные, всегда понадобятся. Хотя всегда можно было часть людей к Роману в отдел направить, да и в области, конь не валялся, где можно было этих же ребят устроить на работу в уголовный розыск или еще куда. Часть людей все равно надо будет официально оформлять, так что работать они будут не только на государство, но и на неприметную компанию «Титан». «Под колпаком, да», — подтвердил Петров. «Каждого плотно ведут не менее двух сотрудников. Состав группы — 4 человека, вроде бы никак между собой не связанных. Приехали с разницей в 1-2 дня из Москвы. Кто на самолете прилетел, кто на поезде прибыл. Поселились в разных гостиницах и практически между собой не общаются, но наши их срисовали пару раз вместе. И от кого они? По документам и разговорам. Работают в какой-то непонятной шарашке по покупке-продаже всего, чего только можно. Один из моих парней сделал ничем не подтвержденный вывод, что двое из этой группы или иностранцы, или долго жили за границей. Такс, потер рукой лицо Герман. А не Руис ли компания Леваева решила нас пощупать, после того, как мы им по рукам дали? Как думаешь? Пока нет данных, но очень на это похоже, согласился Петров. Черт, у нас праздник, а тут это... Герман посмотрел вдаль. «Давай так, держите их плотно. Роме пока не говори. Но когда нас здесь не будет, то ты оперов его подключи, если вдруг понадобится». Петров молча кивнул, соглашаясь с приказом. Совместная работа с городским отделом у них была налажена. Роман проверил и завербовал часть людей, которые готовы были работать с «Титаном». Правда, 2 людей из отдела пришлось убрать. Т.К. оказались стукачами или сами работающими налево. Часть оставили работать, но о совместной работе и речи не было. Всех не уберешь, кто-то и работать должен. А полностью заполнять отдел своими людьми тоже бессмысленно. Главное, что руководящие места заняты своими людьми. Что думаешь под медовой ловушкой? Опять повернулся Герман к Виктору. Мальвину задействовать? Поморщился Петров. Ее, любых других. Какая разница? Пожал плечами Герман. И кончай мне тут морды корчить. Недовольно сказал Герман, прекрасно понимавшие недовольство подчиненного. Ее никто этим заниматься не заставляет. Она мне в дочке годится, стоял на своем Виктор. Ой-ой-ой, какие мы нежные. Моралист, хренов. Ладно, сам решай, подключать ее или нет, махнул на него рукой Герман. Других найди, постарше. Заплати им двойной тариф, можешь в долларах, чтобы не чувствовать себя обязанным. Прям не бывший боец спецназа ГРУ и нынешний начальник СБ, а ярый блюститель-комендант нравственности в общежитии педагогического института. «Ну это дело другое», — улыбнулся Петров. «Вот это можно». «Тьфу», — только и оставалось плюнуть Герману. «Не можешь остановить, возглавь, никто ведь не заставляет. И плата с их стороны за подобное всегда достойна. Так чего тут, блин, крокодильи слезы лить? Или помоги, не можешь, тогда отойди и не морализаторствуй, иначе это натуральное лицемерие». Откуп для приглашенных артистов был отдан женщинам на полный откуп, кроме небольшого исключения. Так что очередные известные и модные артисты в этом году были приглашены из Москвы в количестве 2-3 человек. Также пригласили Чайф, а вот Любе пригласить не получилось, те были в очередном гастрольном туре. Жалко, но ничего не поделаешь. В следующий какой-нибудь раз озаботиться этим заранее. Поздно вечером большая часть гостей отбыла по домам, а часть остались на базе, разместившись в коттеджах. На следующий день рано утром сползлись ранние пташки, продолжившие праздник. В течение всего дня подтянулись те, кто захотел продолжить. Так что вся свадьба продолжалась 2 дня, а на 3-й день ближе к вечеру, молодожены, а также Герман с женой из аэропорта Большое Савино отправились регулярным рейсом в аэропорт Шереметьево. «Сергеич, или 2 недели отпуска, или я реально напишу заявление на увольнение». Перед свадьбами Герман выбил из Кузнецова 2 недели отпуска. «И так работаю как папа Карло без выходных и проходных. За 2 недели ничего не случится. Отдай мои дела Костромину, пусть тот пару следственных действий проведет, за то время, пока я на отдыхе. А когда вернусь, то по 2 делам надо будет только обвинительные заключения сделать, а по 3 делам все равно судебно-бухгалтерские экспертизы еще делаются и не скоро завершатся. Черт с тобой, недовольный начальник», скрипя зубами, согласился. Все-таки Герман своей работой закрывал не самую любимую следователями нишу в следствии. И таким спецов в городской прокуратуре можно было по пальцам пересчитать, так что сам подписал рапорт Германа у Феоктистова. Честно говоря, Герман подумывал нанять бизнес-джет, несмотря на стоимость перелета. Тем более, что такая услуга в России уже появилась, но потом передумал. Решил, что регулярным рейсом долететь будет проще. Как тут прикольно и красиво. Две девушки, сотрудницы VIP-зала международного аэропорта Шереметьево-2, недоуменно наблюдали за молодой девушкой, прибывшей в составе целой компании молодых людей в количестве трех пар. Из их не очень-то скрываемых разговоров, они поняли, что две пары молодожены прибыли из Перми, а направляются, согласно предоставленным билетам, в Таиланд. Непосредственно с девушки, сейчас будто метеор, носящийся по всему залу, осматривающий все закоулки и помещения, немного вызывало недоумение. Вела она себя как дорвавшийся до чего-то необыкновенного подросток, но как-то выражать свое неудовольствие вышколенный персонал не собирался, тем более видя то, как ее опекает практически вся шумная компания, в особенности два молодых парня, ее муж, к которому она часто подбегала, рассказывая об увиденном, и молодой человек, приглядывающего за ней взглядом ее брата или очень близкого родственника. «Ох, Герман, я ревновать начинаю», легонько ущипнула Германа за локоть, сидевшая рядом с ним на диване Настя. «Настя, она для меня буквально ребенок. Я скорее себе руку откушу, чем позволю думать о ней как о женщине, с которой хочется заняться сексом. Не выдумывай себе». Ответное щекотание вызвало легкий смех со стороны жены. Тон и выражение лица Германа успокоили Настю, но вот внутри все-таки небольшая ревность осталась. Но не как к сопернице в качестве женщины, а сопернице на его внимание. Как все-таки внимание к его персоне со стороны других женщин и его, к Марине, раздражает, но она сильная, так что справится. Катерина была солидарной в этом вопросе с Германом, воспринимая Марину как более младшую подругу или сестру, за которой нужен глаз да глаз. Так что приглядывала за ней, а сейчас присматривала за их большим ребенком, добравшийся до бесплатной еды и напитков, стоявших на многочисленных столах, с удовольствием пробуя все, до чего могли дотянуться ее руки. Лопая чипсы и запивая их кока-кола, успевая хватать конфеты и засовывать их в рот между чипсинами. Герман с Алексом только переглянулись, улыбнувшись от вида умилительного хомячка, уплетающего вкусности за обе щеки, а потом сами пошли набрать себе немного еды перед полетом, прихватив с собой Настю. Полеты выматывают, но что делать? По-другому сейчас до этого Таиланда фиг доберешься. Так что Алекс поручил секретарю специально подобрать рейсы, чтобы они вылетели из Москвы рейсом Москва-Бангкок в 16:30, а через 10 часов и учетом разницы времени между Москвой и Бангкоком, прибыли в международный аэропорт Суварнабхуми 9:30 утра по местному времени. Неплохо проведя время в VIP-зале аэропорта Шереметьево-2, они прошли паспортный контроль, а потом благополучно были доставлены в самолет, где с комфортом расположились в бизнес-классе. Глава 3. Ё-моё, не удержался Герман, когда, проведя в полете чуть больше 10 часов, они вышли из самолета на трап, сразу погрузившись во влажный и очень жаркий климат этой азиатской страны. Почти как на Кипре, правда, там все же по суше будет. Он почувствовал, как на теле обильно стал выступать пот, да еще и влажность добавляла неприятных ощущений. «Да уж и не говори», — поддакнул Роман, сам начавший чувствовать себя не очень комфортно. «Влажновато здесь». «Да». Алекс с неодобрением посмотрел на свою жену, а Герман мазнул взглядом по Насте. Женщины делали вид, что их все абсолютно устраивает, ведь основными инициаторами поездки именно в эту страну были именно они. Хотя Герман их отговаривал, прекрасно знавший, что им, северным жителям, климат Таиланда в большинстве не подходит. Но их благоверные вбили себе в голову, что им надо обязательно посетить Таиланд, последнее время ставший очень популярным направлением для русских туристов. Марину и уговаривать не пришлось, она была готова лететь с ними хоть к черту на куличке. Достаточно быстро прошли паспортный и пограничный контроль, а потом их встретили. Миловидная женщина около 40 лет, небольшого роста, и однозначно не тайка, хотя и с азиатскими чертами лица. Ну, как и оказалось, Айгуль, так она представилась, была родом из Казахстана, уехавшая из этой страны еще в 1995 году, а теперь проживала здесь, оставшись тут после туристической поездки сюда. Сейчас она работала представителем отеля, встречающей особо важных и дорогих гостей из России прямо в аэропорту, с доставкой прямо до отеля. Это она им рассказывала, пока микроавтобус вез их в забронированный отель «Siam Intercontinental», расположенный в районе Патхумван, на земле, арендованной у дворца Сапатхум. Он открылся как часть сети отелей Panam Intercontinental в 1966 году, управляемой компанией Bangkok Intercontinental Hotels Sampan, расположенного вплотную к Сиамскому заливу Южно-Китайского моря. В прошлой жизни Герман никогда не был в азиатских странах, как-то не срослось, так что заинтересованно посматривал по сторонам, рассматривая через окна достаточно оживленную местную жизнь. «Все-таки мелкие он все какие-то», — вдруг сказал Алекс, севший на переднее пассажирское сиденье рядом с водителем. «Ну а чего ты хочешь?» — хмыкнул Герман. «С мясом у них всегда были напряги, а на рисе массу не накачаешь, кости не вырастешь. Кстати, в отличие от соседей, они меньше всего подвергались всяким интервенциям со стороны западного мира». Но и этого им хватило, да и азиаты никогда каким-то выдающимся телосложением не отличались. «Бедные», — вздохнула жалостливо Марина, а Катерина с Настей, немного улыбаясь, переглянулись между собой. После чего, Катя, сидевшая рядом с Мариной, погладил ту по руке, успокаивая их общего, можно сказать, большого и красивого ребенка. Ну что ж, отель был очень даже интересным и красивым, даже для такой, в общем-то, небогатой страны. Хотя, владела и управляла им одна из международных сетевых корпораций, а именно международной сети отелей, принадлежащая британской компании Intercontinental Hotels Group, оперирующей сетью из 181 отелей в 60 странах. «Ваши дома находятся на отдельной территории, находящейся в живописной местности», — говорила встретившая их Айгуль. «Вот, смотрите». Микроавтобус обогнул по дороге основное большое здание отеля, а потом въехал под сень немногочисленных местных деревьев. Попетляв по изгибающейся дороге между ними, их средство передвижения выехало к трем достаточно большим двухэтажным домам. «А ничего так, красиво», — заявил улыбающийся Роман, оглядевшись вокруг, когда они все вместе высадились из микроавтобуса на большой площадке, находящейся аккурат у дома, стоявшего посередине. Их уже встречали несколько тайцев, 6 женщин и 3 мужчин. Практически мгновенно перетащив привезенный гостями багаж в их дома, следуя указаниям Айгуль, которая, выяснив у дам принадлежность багажа, тут же разразилась тональными фразами на тайском языке. Катерина и Настя не стали спорить, кто в каком доме будет жить. Катерина ткнула в левый, а Настя спокойно сказал, что ее вообще без разницы, так что семья Смирновых оказались в правом доме. Ну а Марина с Романом, соответственно, поселились в средний дом, чтобы девушка была под присмотром двух других семей. Так всем спокойнее будет. Дома располагались всего метрах в 50 от чистенького пляжа, где рядышком располагалось несколько крытых пальмовыми листьями беседок, с расставленными вокруг них пляжными лежаками. Помимо этого, перед каждым домом был бассейн, где-то 5 на 15 метров, с несколькими лежаками вокруг него, а также небольшими барными стойками, под теми же пальмовыми крышами. «Да уж, красиво жить не запретить», — сказала Катерина, удивленно разглядывая все это великолепие. В подобных местах она еще не бывала, так что все ей было интересно. Занесенный в дома багаж женщины при помощи мужей быстро разобрали, тем более, что им помогали местные тайки, которые настойчиво предложили свою помощь. А потом все собрались у бассейна Романа и Марины, знакомясь с окружающей местностью. Тем более, что никто ранее в Азии из них не был, так что интерес был закономерным. «Дорого, да?» – обратилась Настя к Герману. «Зачем тебе это?» Он спокойно посмотрел на нее, совершенно не горя желанием ответить ей, к чему ей знать эту информацию. «Так-то, 10 дней такого отдыха с оплатой проживания в этих домах на отдельной территории обошлась аж в 20 тысяч долларов». Но Алекс с Германом достаточно зарабатывали, так что могли себе позволить отдохнуть в подобном месте. Ну а Марину с Романом никто обижать не собирался, так что даже не сговариваясь между собой оплатили их поездку из денег компании. Хотя Роман порывался оплатить свою часть, но Герман просто поставил его перед фактом, что все уже оплачено со счетов Титана. А на самом деле бронирование этих домов и непосредственная оплата была проведена через их швейцарскую компанию Zurich Limited Liability Company. Так было и проще, чем платить из России, да и меньше следов на будущее оставляло для разных фискальных органов, если будет вдруг такой интерес. Как таковой офис в Цюрихе им ни к черту не сдался, с одной стороны, но с другой, сотрудники, имеющиеся на местах, были необходимы. Так что был снят небольшой офис в одном из бизнес-центров, куда были наняты 5 человек. теперь обслуживающих их интересы в Европе, а также решающих вот такие моменты по их передвижению по миру. В общем, само название компании и страна местонахождения вызывало у местных большой пиетет и желание угодить дорогим гостям, которые еще до приезда в страну, сразу оплатили полную стоимость своего проживания трех не самых дешевых домов на территории отеля. Катерина раньше бывала в европейских отелях высокого класса, но вот в отдельных домах при отелях раньше не жила, но занимаясь бизнесом прекрасно умела считать деньги, так что понимала, что стоимость их найма, ну очень недешевое дело. И судя по взглядам Германа и Алекса, их не очень напрягала цена, слишком обыденно они оглядывались, да и расположились на лежаках, ну не считая Романа и Марину, которая сразу затащила мужа в бассейн, где они сейчас дурачились, будто молодые подростки. «Ну что, по коктейльчику?» – спросил Герман, прикрывающий лицо ладонью от солнца. «Попросим бармена чего-нибудь нам смешать». Как оказалось, к каждому дому прилагались 3 единицы обслуги – уборщица, повариха и мужчина, садовник, уборщик бассейнов и для мелкого ремонта, если что вдруг случится, да домом, ну и мелкий ремонт, если потребуется. Также, в послеобеденное время и после ужина до 10 вечера, в бар приходил бармен, который обслуживал гостей домов. Но в день приезда гостей бармен должен находиться вместе с ними целый день. Таков был своеобразный подарок от администрации отеля. «И алкоголь пьем?» – обрадовался Алекс. «Так на отдыхе», – пожал плечами Герман. «Так что можно и расслабиться. Пусть их, если хотят», – решил он. Хотя все так же негативно относился к алкоголю, но у всех медовый месяц, так что пусть отрываются по полной. Ура! Алекс вместе с Романом тут же быстро удалились к бару, где улыбающийся бармен-таец, разговаривающий на ломаном английском, начал смешивать заказанные коктейли. «Ох, ну пусть только напьется», — угрожающе завила Катерина, смотря на мужа и его друга, оживленно обсуждающих священнодействия по смешиванию коктейлей барменом. «Ничего, выпнешь на пляж, это и тебя Марина касается. Ночью тепло, так что протрезвеют и выспится на свежем воздухе», — улыбнулся Герман. «Роман, ребенку алкоголя по минимуму», — крикнул он оперу, согласно мотнувшему головой на это фактически приказание. «Я не ребенок», — обиженно заявила Марина, расположившаяся на лежаке рядом с женщинами и Германом. «Я его жена», — гордо приподняв подбородок, — «и пьяненького мужа спать уложу в спальне, а не буду выгонять его на улицу». «Вот, жена, не жена, но пить много не будешь», — отрезал Герман. «Маленькая еще», на что Марина вздохнула, но покорно замолчала, понимая, что с ним спорить бесполезно. «С мужем тебе видней, где ему спать, если нажрется». Настя и Катерина переглянулись и улыбнулись, понимая, что Герман чувствует ответственность за эту девочку, фактически считая ее своей ближайшей родственницей, если не сестрой, а потом пустились с обсуждения домов, где они разместились. Ну что сказать, дома обеих, Марину и Романа, впечатлили. На первом этаже большие гостиные комнаты с выходом через стеклянные двери прямо к бассейну, а также гостевая спальня с прилегающим к ней санузлом. На втором этаже большой кабинет, еще одна гостевая спальня и так называемая мастер-спальня с гигантской кроватью, гардеробная и санузлом с ванной в джакузи на двоих. Помимо всего, Айгуль, перед тем, как она покинула их, отдала каждой семейной паре по 2 сотовых телефона с местными симками, специально заказанных при бронировании номеров, чтобы без проблем общаться друг с другом в Таиланде, с возможностью выхода и в международную телефонную сеть, чем все сразу и воспользовались, созвонившись с родственниками, сообщив, что благополучно добрались и уже расположились в отеле. «Приятного отдыха, сынок!» Обрадованная мама пообщалась с Германом, сетуя на то, что не смогла с ними полететь в Таиланд, хотя хотела. У нее опять чего-то на работе случилось, так что она не смогла. Хотя на самом деле, она решила, что ее детям лучше отдохнуть без нее. Вообще, Герман давно подумывал уговорить мать уйти с работы, прекрасно понимая, что это будет сделать не так-то просто. Мать всегда была карьеристкой, желавшей добиться больших высот в своей работе. Одно предложение у него уже сложилось, нужно было чуть больше времени, чтобы ей это стало действительно интересно. Медовый месяц, правда длинный в 12 дней начался, так что окунувшись пару раз в бассейн и выпив по паре тройки коктейлей, все отравились на море, чисто воду потрогать, как заявили дамы, но провели там минут 40. Все-таки солнце тут не чета средней полосе России, так что Герман волевым решением погнал всех обратно, прекрасно помня, что жена умудрялась на родном солнышке сгореть, да и другие вряд ли могли похвастаться лучшей защитой своей кожи. «Потом, время обеда, надо покушать, а не жир вытапливать», — заявил он на бурчание женщин, желавших дальше купаться и загорать. И тут понял, что зря он это ляпнул, увидев уничижающее выражение глаз Насти и Катерины, в отличие от не обратившей на его слова внимания Марины. Так что пришлось быстренько ретироваться, подальше от разъяренных фурий, которых обозвали, по их мнению, толстыми. Практически на каждой тумбочке лежали папки с различными телефонами сервисных служб отеля, рекламы и т.д. Так что, набрав трехзначный номер на стационарном телефоне, Герман быстро соединился с их личным портье, попросив отвезти их всех на обед. Завтраки, обеды и ужины проходили в основном здании отеля, так что за ними приехали три гольфкара, приспособленных для перевозки гостей по территории отеля. Помимо этого, Айгулим говорила, что если они захотят, то каждой семье выделит собственный гольф-кар, чтобы кататься по территории отеля, если будет такое желание. Герман сказал, что подумает, а пока вода и солнце, а дальше будет видно. Привезли их к большому многоэтажному зданию отеля к отдельному входу для аналогичных гостей. Провели внутрь в отдельный зал, отделенный небольшой полупрозрачной перегородкой от основного зала ресторана, где завтракали, обедали и ужинали гости отеля. «Ох», — первой подала голос Катерина, увидев через перегородку просто гигантский шведский стол, к которому подходили десятки постояльцев отеля, набирая в тарелки еду с общих блюд, просто усыпающих стол. «Вы можете заказать себе еду по меню или воспользоваться блюдами на общем шведском столе», — сказав это по-английски, девушка-таиландка поклонилась. Как только они вошли в ресторан, то их встретили три хостес, одна из которых проводила их до большого стола на 6 персон, и она же стала общаться с гостями на предмет их предпочтений по заказу еды. Герман быстро перевел озвученное незнающим языка Марине и Роману, а Катерина и Алекс более-менее поняли, что сказала хостес, активно изучая английский язык. «А давайте к шведскому столу», — заявила воодушевленная Марина, которая еще никогда не была в таких местах и не видела шведский стол. «Да не вопрос», — ответил ей Герман, оглядев остальных и не видя никаких препятствий для этого. «В любом случае, всегда можно дозаказать по меню сейчас или в другие дни, если еда со шведского стола им не понравится. Ура!» Марина унеслась к шведскому столу, ухватив самую большую тарелку. «Рома, проследи, чтобы она поменьше местной еды себе набирала. Мы такую никогда не ели, а она в основном очень острая и специфическая. И кстати, это всех касается», — Герман обратился ко всем, кто пошел к столу. «И чего?» — не совсем понял Роман. «С белым другом будете до конца отдыха общаться, а не на море ходить», — засмеялся Герман. «Фу, ну не при дамах же», — недовольно ткнула его в плечо жена. «Как будто от этого что-то поменяется», — фыркнул Алекс, глянув на улыбающегося Германа и смущенного Романа. «Ну что ж сказать, стол был очень богатым на местные морепродукты, щедро занимающие большую часть на столе. Лобстеры, кальмары, креветки, разные моллюски, крабы, осьминоги и устрицы. Ну и разные и многочисленные виды рыбной гастрономии. Марина, как 40, нахватала почти все, до чего дотянулась. Даже нагрузив мужа второй тарелкой, куда сложила лобстеров и крабов, которых до этого никогда не ела, Роман демонстративно ворчал, но в глубине души радовался, глядя на свою жену. «А как его?» Марина недоуменно разглядывала лобстера, приступив к нему, когда съела несколько салатов и местный куриный суп, оказавшийся достаточно острым для нее, но с удовольствием доела его, запивая все холодной минеральной водой. Герман, евший лобстеров, рассказал и показал Марине, Роману и Катерине, как их надо правильно есть. Еще хорошо, что панцири их были уже заранее разрезаны, специально для постояльцев, чтобы они не тратили на это время. С непривычки, все поголовно испытывали трудности с правильным их употреблением. Местные крабы, на взгляд Германа, по вкусу сильно уступали камчатским крабам, так что он, в отличие от других, больше не стал есть крабов, а полностью остановил свой выбор на лобстерах и местных устрицах, оказавшихся очень даже хорошими по вкусу. Обед прошел достаточно весело. Т.К. Катерина и Марина решили все-таки попробовать тайскую кухню, которая была ну очень острой, отчего Герман просто неприкрыто ржал, каждый раз вид, как те начинали судорожно отпиваться холодной водой, после пробы очередного блюда. Причем с настойчивостью, годной для лучшего применения, но брали новое блюдо и все по новой. Настю он останавливал тестировать подобную еду, а та уже привыкшая, что мужа лучше слушать, не занималась подобной ерундой, но все дергало его за руку, во время особых приступов хохота. Правда, сама, еле сдерживая улыбку, глядя на мучившихся, но упорных подруг. Роман с открытым ртом следил за этим бараньим упрямством, а Алекс просто не любил экспериментировать с незнакомой едой, так что пытался успокоить жену, но та все не соглашалась. В общем, бесплатный цирк был достаточно забавен, а после еды осоловевшая компания решила отправиться по домам, чтобы отдохнуть после плотного обеда, может даже и вздремнуть. «Ой, Герман, я так объелась», — Настя была подхвачена на руки. «Я лопну, если ты», — а потом утащена в спальню, где ее положили на спину на кровать, а потом рука легшего рядом мужа начала поглаживать ее по округлившемуся животику. «Хорошо, о», — она почти замурлыкала от ласк мужа. «Я такая объевшаяся», — а потом незаметно для себя погрузилась в дрему. Герман погладил ее еще пару минут, а потом осторожно укрыл простынкой, решив дать ей поспать и переварить спокойно еду. Хотя на самом деле хотелось совсем другого. Но мало ли, чего хочется, не приставать же к переевшей жене. Так что он вышел из спальни и направился на улицу. Съеденная еда у него уже переварилась, а вот тело, наполненное энергией, требовало немедленного движения. По дороге кое-что вспомнил, вернулся в гардеробную с их одеждой, нашел легкие спортивные штаны и обтягивающую футболку, которые быстро надела на себя и окончательно ушел из дома. «Прим, Хануман спустился на землю», — прошептал небольшого роста таец, подстригавший кусты рядом с одним из домов отеля. «Хаэм, муэйтай, раз в Таиланде, попробовать, что ли?» — размявшийся и растянувшийся Герман на небольшой травяной лужайке, находящейся за бассейном и между пляжем, решил растрясти жирок, раз уж народ в послеобеденную спячку ударился, судя по тишине в соседних домах. Видимо, решили, как и Настя, полежать и подремать. Герман практиковал, если можно так сказать, смесь из разных боевых школ. Как это показала практика, то как раз определенная смесь из боевых приемов боевых искусств, если вы умели это делать и пользоваться, часто переигрывала какую-то одну боевую школу. Ну а раз он на родине тайского бокса, то почему бы и нет? Когда-то совсем давно, а вернее в прошлой жизни, Герману попадалась неоднократно информация с картинками и фото, а также видео, где были изображены и показаны основные 15 приемов тайского бокса и дополнительные, еще 15. Перед глазами будто вспыли все подробности прочитанного текста, схемы ударов и видео, показывающих их бойцов тайского бокса, так что повторить их не составляло для него труда. Муэй-тай в этом плане отличался от других боевых искусств Азии, но все зависело от точности и быстроты исполнения бойцом этих приемов. Отработанные до автоматизма удары могли озадачить противника любого стиля. Тем более, что жесткость и направленность тайского бокса были заточены на скорейшее выведение противника из строя. Многие профессиональные бойцы использовали часть приемов в будущем в смешанных единоборствах именно из тайского бокса. Лоу-кики, хай-кики, удары коленями и локтями из разных положений и стоек, а также с разворота. Джава садхок, прим. Джава метает копье. Хакнгуанкаира, прим. Сломать бивни слона. Хуньяк джаплинг, прим. Гигант ловит обезьяну. Прорам на асари, рама натягивает тетиву. Герман ни хрена бы не опознал ни одно из названий приемов муэй-тай, что сейчас себе под нос тихо бормотал таец-садовник, глаза которого из азиатского разреза глаз почти превратились в европейский, так он был впечатлен. Просед когда-то был профессиональным бойцом муэй-тай, и начав заниматься с 7 лет тайским боксом, стал выступать в профессиональных боях с 12 до 19 лет. Официально в Таиланде с этим старилось бороться, все-таки несовершеннолетние, но все закрывали на это глаза. Только вот в 19 просед был вынужден уйти, т.к. получил серьезную травму колена. Сейчас он работал в этом отеле, а по вечерам, 3 раза в неделю он преподавал и тренировал мальчишек в одном небольшом спортивном зале, преподавая им древнее искусство, муэй-тай. Поэтому мог вполне профессионально заявить и констатировать, что перед ним находится боец экстракласса. А с учетом роста и массы русского, он сломает любого тайского бойца, это он мог с уверенностью заявить. Припоминая сейчас выступающих на рингах профессиональных бойцов, просед просто не представлял, кто бы смог выстоять против этого воплощения Ханумана, будто действительно спустившегося на землю. Перед глазами просета сейчас боец показывал высочайшее искусство муай-тай, а его тело, с хорошо развитой мускулатурой, почти без подкожного жира и гибкое, как у кошки, было просто идеальным. Только вот Германа утомило повторение приемов из муай-тай, так что он, как обычно, начал валять дурака. Решив на полную использовать возможности своего тела, совершая различные акробатические эффектные, но для другого бойца совершенно неэффективные приемы и удары, Апросет стал свидетелем того, как боец в течение 10 минут стал показывать просто что-то невообразимое и ранее невиданное, резвясь в воздухе так, будто для него не существовало силы тяжести. Нет, многое из показанного для Просета было не в новинку. Показываемые приемы были из карате, тхэквондо и того же муай-тай, но с дикой скоростью и большей частью исполняемых прямо в воздухе. Ха! Любимым ударом правой ногой с разворота назад в прыжке по воображаемому противнику, Герман закончил тренировку и застыл, ощущая, как хорошо разогретое тело отзывается приятной тяжестью и выбросом энергии. «Ты чего, дядя?» Повернувшись, увидел, что метрах в двух от него стоит местный азиат, который без остановки кланялся и что-то лопотал по-своему. «Слушай, я ни хрена не понимаю, чего ты говоришь?» Герман на английском попытался объясниться с тайцем, а тот, осознав, что русский его не может понять, сложил руки перед грудью и, пятясь и кланяясь без остановки, удалился за ближайшие подстриженные кустарники. «И чего хотел?» — поднял брови Герман, а потом плюнул и ушел в дом, чтобы помыться в душе.